Глава восьмая. Таня все правильно говорила, хотя и сложно. Допустим, начну заново соображать. А зачем? Пусть Таня учит меня почем зря. Но я все знаю проще, и мне не нужно обращаться за будущим к художникам. Мир может рушиться, разваливаться, снова из хаоса возникать, процветать как угодно. Пусть замышляют войну или что взорвать для острастки. Пусть кому-то не хватает сытно покушать, исцелиться от боли. Пусть ищут новые виды энергии, пусть ведут счет озоновым дырам или готовятся собственной рубахой прикрыться от гибельного космического излучения. Пусть обучают писать, считать, читать. Пусть пишут законы, законы, законы, чтобы ничего мимо закона не проскочило. Мой мирок не должен быть подвержен изменениям. Он должен остаться недвижен, если, конечно, исключительный случай в виде какого-нибудь катаклизма не разнесет все в клочья. Случится, может, и первое, и второе, и другое, но мне не думать об этом, не менять ничего в своей жизни нельзя. Моей матери даже мысленные перемены подобны смерти. А смерть — дело банальное, как сказала бы соседка Таня. Пусть делают, что хотят, меня ничто не должно затронуть. Мне нужно оставаться невозмутимой, даже если текущий день последний. Мне нужно успокоиться и смиренно смотреть на белый свет. У меня есть определенная миссия. Мне нужно прогуливать мою мамочку. Как бы ни было смешно, но должно считаться вполне достойным делом. Человек 90 лет в мире – такая же редкость, как новое мышление, которого все жаждут. Раритет. Представить себе невозможно, сколько миллионов людей – в течение 90 лет провалились в землю, а один человек живет и настойчиво творит свой характер. Это ли, не кладезь вопросов и ответов, как раз для нового мышления? Разве не так? Возможно, я не права, но пусть меня грамотно опровергнут, если у кого получится. А Таня? Ну, Таня, говорила много слов. Для меня слова, словно виноградные грозди на лозах. Они не должны задевать меня, иначе порушится мой мирок. Мне невозмутимой надо быть. Меня даже собственное будущее не интересует. Тем более, что оно мне известно, и нет никаких возможностей для перемен. И выходных у меня нет. Мне трудно. Ой, как мне трудно. Но ничего-ничего. Все-таки я умру позже моей матери. Мы обе не боимся смерти, а когда умрем, нас никому не станет жалко. Никто не заметит убытка. Но я умру позже нее. Ее самочувствие держит на плаву мое самочувствие. Мы зависим друг от друга. Такой у нас бьется нос. Я окончательно пришла к мысли, что у меня все правильно, ничего не стоит менять. И мне стало полегче. Возбуждение улеглось. Я вышла из положения, в которое меня поставила Таня своим уроком, обосновала мое духовное пространство.